Часть разрушительного влияния Шаньона, несомненно, была результатом его хвастовства, осознания себя эдаким мачо. Но его исследовательские задачи, возможно, стали гораздо большим источником проблем. Он хотел собрать генеалогическую информацию о людях Яномама. Проблема щекотливая, мягко говоря, поскольку Яномама считают неуважительным произносить вслух имена. А назвать имя умершего значит нарушить строжайшее табу в их культуре. Хуан Финкерс, живший среди них 25 лет, пишет: «Назвать умершего по имени – это для Яномама смертельное оскорбление, повод для вражды, драк и войн». Антрополог Маршал Саленс описывает исследование Шаньона как абсурдистский антропологический проект, попытку выявить родословную у людей, которые в силу табу не могут знать, проследить и назвать по имени своих предков. Для них невыносимо слышать даже собственные имена, уж если на то пошло. Шаньон обходил табу своих подопечных очень просто, настраивая одну деревню против другой. Как он сам описывает: «Я начинал использовать споры и взаимные антипатии, чтобы выбрать осведомителей. Я приезжал в другие деревни и выяснял генеалогию, отбирая те деревни, которые были в натянутых отношениях с людьми, о которых хотелось собрать информацию. По возвращении в лагерь я с помощью осведомителей удостоверялся в правильности новых данных. Если осведомитель впадал в ярость при упоминании новых имен, полученных от враждебной деревни, можно было быть уверенным, что информация точная. Так, случайным методом мной были найдены имена, доведшие осведомителя до белого коленя, его умерших брат или сестры, которые ранее не были никем упомянуты». Короче говоря, первое. Наш герой вваливается на земли Яномама с мачете, топорами и ружьями, которые он дает в подарок некоторым избранным кланам, создавая таким образом разрушительный дисбаланс сил между сложившимися группами. Второе. Он определяет и обостряет имевшиеся ранее разногласия между сообществами, провоцируя их на оскорбление уважаемых предков и усопших родственников. Третье. К дальнейшему усугублению ситуации Шаньон сообщает оскорбленным об оскорблениях, которые сам спровоцировал, чем приводит их в ярость. Этим проверяется достоверность полученной им генеалогической информации. Четвертое. Вызвав и раздув взаимную вражду среди Яномама, Шаньон тактично удаляется, чтобы сыграть на публику, и подчует американцев историями о безрассудствах злых и жестоких дикарей. В словаре Яномама появилось новое слово – антро. Оно обозначает могущественное нечеловеческое создание с глубоко извращенными наклонностями и дикими выходками. С 1995 года Шаньону запрещено законом появляться на землях Яномама. Антрополог Лесли Спонсел жил среди Яномама в середине 1970-х годов. Он не наблюдал никаких войн, только одну драку и несколько раз слышал громкие семейные скандалы. «К моему удивлению, – пишет Спонсел, – люди в моей деревне и в трех соседних совершенно не были похожи на свирепых людей, описанных Шаньоном». Спонсел взял с собой книгу Шаньона с иллюстрациями фотографий сражающихся воинов Яномама, чтобы объяснить, что ему нужно. «Хотя некоторые мужчины заинтересовались фотографиями, – пишет он, – меня попросили не показывать их детям, поскольку они дают примеры нежелательного поведения. Эти Яномама не считали свирепость положительным качеством». Со своей стороны Гуд, живший среди них более 10 лет, лишь один раз был свидетелем военных действий. Он, наконец, прекратил всякое сотрудничество с Шаньоном, заключив, что акцент на жестокости Яно-мама был надуманным и искаженным. Позже он писал, что книга Шаньона раздула тему, произведя много шума из ничего, и что то, что Шаньон сделал, было равносильно заявлению о том, что все жители Нью-Йорка – грабители и убийцы. Отчаянные поиски лицемерия у хиппи и жестокости у бонобо. Для определенного типа журналистов или эволюционных психологов нет ничего приятнее, чем выставить хиппи лицемерами. Недавний заголовок из Рейтер. Исследования показали, что обезьяны-хиппи занимаются и любовью, и войной. В статье написано, несмотря на то, что бонобо среди приматов почитаются за любовников, а не за воинов, они на самом деле охотятся и убивают других обезьян. Еще одно заявление. Несмотря на репутацию миролюбивых пацифистов, бонобо также охотятся и поедают других приматов. Третье, под заголовком «Сексуально озабоченные обезьяны тоже пируют в честь убийства», начинается с язвительного: как у хиппи был свой Алтамонт, когда байкеры секьюрити из группировки «Ангелы Ада» убили посетителя концерта, бесплатный концерт ведущих рок-исполнителей в 1969 году, когда для обеспечения порядка организаторы наняли байкеров из полукриминального мотоклуба «Ангелы Ада», предоставив им в качестве оплаты неограниченную бесплатную выпивку. Дело кончилось поножовщиной и побоями как зрителей, так и музыкантов. Один посетитель концерта был убит. Так и у бонобо есть национальный парк Салонга, где ученые наблюдают, как эти якобы миролюбивые приматы охотятся и поедают обезьяньих детишек. Сексуально озабоченные, якобы миролюбивые, поедают обезьяньих детишек? У обезьян есть детишки? Если и шимпанзе, и бонобо воюют, то, возможно, мы действительно ошарашенные, уцелевшие в непрерывном месиве убийственной агрессии длиной в 5 миллионов лет. Но если посмотреть повнимательнее, то ошарашенные – это именно журналисты. Исследователи наблюдали лишь 10 попыток охоты бонобо на обезьян за 5 лет наблюдений. 3 раза охота была успешной, обезьяне мясо было разделено среди охотников, смешанной группы из самцов и самок. Вот краткая информация по существу для научных обозревателей и журналистов, пишущих на научные темы. Исследователи давно знают и не скрывают, что бонобо регулярно охотятся и едят мясо, обычно небольших антилоп, известных как южноафриканская антилопа, а также белок, насекомых и личинок. Эволюционная линия, ведущая к человеку, шимпанзе и бонобо, отделилась от линии нечеловекообразных обезьян около 30 миллионов лет назад. Иными словами, шимпанзе и бонобо – такие же дальние родственники нечеловекообразным обезьянам, как и мы. Детеныши обезьян не следует называть детишки. Мясо обезьян присутствует в меню модных китайских ресторанов и тропических гриль-баров во всем мире. Десятки тысяч обезьян всех возрастов ежегодно приносятся в жертву в исследовательских лабораториях во всем мире. Что, может, люди теперь тоже в состоянии войны с обезьянами? Нет ничего лучше для продажи газеты, чем заголовок «Война!» А еще лучше – военная оргия хиппи-каннибалов. Если один вид животных охотится на другой, чтобы поесть, то это вряд ли война. Это просто обед. Если для нашего непривычного глаза обезьяна бонобо и нечеловекообразная обезьяна выглядят похоже, то это еще ни о чем не говорит. Если стая волков или койотов нападает на бродячую собаку. Это война? Ястреб ловит голуби в небе. Война? Задаваться вопросом, к чему по природе своей склонен наш вид, к войне или миру, к щедрости или собственничеству, свободной любви или ревности, это то же, что спрашивать, какова природа воды, твердая, жидкая или газообразная. Единственный разумный ответ – это зависит от обстоятельств. На почти пустой планете, полной еды и свободных мест для обитания, избегнуть внутривидового конфликта было самым легким и самым привлекательным вариантом. В условиях, близких к первобытным, человеческие существа больше проигрывали, нежели выигрывали от войны. Свидетельства и фактические косвенные говорят в пользу того, что доисторический человек гораздо больше занимался любовью, чем войной. Глава 14. Ложь о долголетии. Короткая. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Псалтирь 90:10. Удивительно, но факт. Средний рост доисторического человека был около 3 футов, 91 сантиметр. А человек 4 футов роста, 1,20 м, мог считаться гигантом. Ваше представление о доисторическом человеке изменилось? Вы уже рисуете воображение карликовый народец, где люди бонзай живут в миниатюрных пещерках, охотятся на кроликов, настигая их в норах, боязливо обходят лис, а ястребы охотятся на них, унося в своих когтях? А каково ему было охотиться на мамонтов, такому метр с кепкой? Как хорошо, что мы живем в то время, когда прекрасная диета и медицина удвоили наш средний рост. Ладно, не увлекайтесь. Хотя технически все правильно, средний ожидаемый рост доисторического человека был около 3 футов. Истина – это обманчиво. Точно так же, как самодовольные декларации об универсальности парного брака, нищеты и войн, это допущение лишь вводит в заблуждение и приводит к массе неверных заключений. Возьмите средний рост взрослого доисторического человека, основываясь на размерах ископаемых скелетов – около 6 футов, 1,83 м. Возьмите рост доисторического ребенка, допустим, около 20 дюймов, 51 сантиметр. Экстраполируйте данные о соотношении взрослых и детских скелетов, найденных при раскопках. Допустим, в целом на 3 человек, доживших до зрелого возраста, 7 умерли в детстве. Поэтому из-за высокой детской смертности средний рост доисторического человека получается 3 помноженное на 1,83 м плюс 7 помноженное на 51 сантиметр делить на 10. Получается 0,906 м. Меньше метра. Абсурд? Вполне очевидно. Глупость? Ага. Но статистически верно? Ну да, вроде того. Цифра среднего ожидаемого роста не менее абсурдна, чем такое же общепринятое представление о средней ожидаемой продолжительности жизни доисторического человека. Пример А. В интервью NBC Nightly News биофизик из Калифорнийского университета Сан-Франциско Джефф Лотс обсуждал распространение хронических болей в пояснице у жителей США. Миллионы зрителей услышали такое объяснение. Всего 200-300 лет человек живет дольше, чем 45 лет, поэтому наши позвоночники попросту не приспособлены носить наш вес в вертикальном положении в течение такой долгой жизни. Пример Б. В одной серьезной книге о жизни женщины в доисторическое время «Невидимый секс» 2 антрополога-редактора, ведущего в мире научного журнала, объединились, чтобы составить представление о жизни типичной женщины которую они назвали Урсула, жившая в Европе 45 тысяч лет назад. «Нелегкой была жизнь», – пишут они. «Многие, особенно дети и престарелые, умирали от зимнего голода, от несчастных случаев всякого рода, от болезней. Урсула, родив первую дочь в возрасте 15 лет, прожила довольно долго, чтобы увидеть свою первую внучку. Сама она умерла в глубокой старости, дожив до 37 лет». Пример В. Статья в «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Воппель, директор лаборатории выживаемости и долголетия в Институте демографических исследований Макса Планка, объясняет: какой-то фиксированной продолжительности жизни не существует. Доктор Воппель указывает на увеличение средней продолжительности жизни в странах, где эта цифра растет быстрее всего, и замечает, что увеличение линейно, абсолютно линейно, без спадов. Из этого он заключает: нет никакой причины, чтобы средняя продолжительность жизни не продолжала расти на 2-3 года с каждым десятилетием. Кроме одной, просто потому, что такая причина есть. В какой-то момент все новорожденные смогут доживать до зрелых лет. После этого дальнейший рост будет крайне незначительным. Когда начинается жизнь? Когда она заканчивается? Выше приведенные цифры столь же фантастичны, как и оценка среднего роста. На самом деле они основаны на тех же ошибочных вычислениях, искаженных высокой детской смертностью. Если не учитывать этот фактор, можно увидеть, что доисторические люди, если им удавалось выжить в детские годы, могли доживать до возраста 66-91 года. Их общий уровень здоровья и подвижности превосходили по этим показателям большинство современных западных обществ. Как видите, здесь просто ведется затейливая игра со средними значениями. Хотя верно то, что в доисторических сообществах многие младенцы и дети не выживали, о чем свидетельствуют многочисленные детские скелеты из раскопок многих погребений. Но эти скелеты ничего не говорят нам о том, когда наступал возраст глубокой старости. Средняя продолжительность жизни на момент рождения, цифра, которую обычно приводят специалисты, даже близко не отражает типичную продолжительность жизни. Если вы читаете, что в начале 20-го столетия средняя продолжительность жизни при рождении была около 45 лет, она выросла до почти 75 лет благодаря появлению антибиотиков и повсеместному развитию здравоохранения, что позволяет людям избегать или легче переносить инфекционные заболевания. Не забывайте, что этот впечатляющий рост есть скорее отражение резкого скачка детской выживаемости, нежели увеличение реальной продолжительности жизни взрослых. В Мозамбике, на родине одного из авторов этой книги, средняя продолжительность жизни на момент рождения сегодня, как это ни трагично, составляет около 42 лет. Но отец Касильды умер в 93, не слезая с велосипеда до последнего дня. Вот он был старик. 40-летний – не старик, даже в Мозамбике. Несомненно, множество детей в доисторическую эпоху умирали от болезней или тяжелых условий жизни. Тоже наблюдается и у других приматов, или в племенах собирателей, или в современном Мозамбике. Но немало антропологов уверены, что огромный процент детской смертности, который ранее приписывали голоду и болезням, скорее всего, имеет причиной банальное детоубийство. Они утверждают, что сообщества собирателей таким образом ограничивают количество детей, чтобы те не стали обузой для группы и не раздували популяцию до размеров, угрожающих истощить продовольственные ресурсы. Каким бы ужасным это ни казалось нам, но детоубийство или инфантицид не является редким явлением даже в сегодняшнее время. Антрополог Нэнси Шепер-Хьюз изучала современные данные по уровню детской смертности на севере и востоке Бразилии, где около 20% младенцев умирают, не дожив до года. Она обнаружила, что матери в некоторых случаях считают смерть благословением, если ребенок родился вялым и пассивным. Матери говорили Шеппер-Хьюз, что эти дети хотели смерти, поскольку их воля к жизни была слабой. Шеппер-Хьюз нашла, что такие дети получали значительно меньше еды и медицинского ухода, чем их более энергичные братья и сестры. По оценкам Джозефа Берцела, одного из величайших в мире исследователей культуры австралийских аборигенов, примерно половина из всех новорожденных у них намеренно лишается жизни. Многочисленные обзоры современных доиндустриальных сообществ заключают, что повсеместно от половины до трех четвертей из них практикуют какие-либо формы прямого детоубийства. Чтобы чрезмерно не возноситься от осознания своей сострадательности и мыслей о собственном превосходстве, давайте вспомним дома для подкидышей в Европе. Только во Франции количество детей, принесенных туда почти на верную смерть, выросло с 40 тысяч в 1784 году до почти 140 тысяч к 1882 году. К 1830 году во французских домах для подкидышей было 270 закрытых вращающихся приемников, специально спроектированных для сохранения анонимности тех, кто клал туда нежелательных детей. От 80 до 90% детей умирали в первый год после попадания туда. Когда наши предки начали культивировать землю ради получения пищи, они попали в порочный круг. Чем больше земли, тем больше еды. Больше еды – значит, можно прокормить больше детей. Больше детей – больше помощи в хозяйстве, больше солдат. Такой рост населения требует еще больше земель, которые можно завоевать и удержать только через войну. Другими словами, переход к земледелию ускорялся, казалось бы, неопровержимым доводом, что лучше захватить земли чужаков, убив их, если это необходимо, нежели позволить собственным детям умереть от голода. Ближе к нашему времени, по данным BBC, около 15% заявленных матерями смертей младенцев в некоторых частях Южной Индии являются на самом деле случаями детоубийства. Еще больше детей умирают в Китае, где особенно распространено убийство девочек, и это происходит уже в течение многих столетий. Одна из миссий, находившаяся в Китае в конце XIX века, докладывала, что из 183 мальчиков и 175 девочек, рожденных в одной типичной деревне, дожили до 10 лет 126 мальчиков, 69%, и только 53 девочки, 30%. Политика китайского руководства, правило «одна семья, один ребенок», плюс укоренившиеся в культуре предпочтения сыновей лишь ухудшили и без того слабые шансы девочек на выживание. Существует также довольно проблематичное убеждение, свойственное многим культурам, которое не учитывается в расчетах демографов, полагающих, что жизнь начинается с момента рождения ребенка. Этот взгляд отнюдь не универсален. Сообщества, практикующие детоубийство, не считают новорожденных за полноценных людей. Различные ритуалы, от крещения до церемонии присвоения имени, откладывают решение, позволить ребенку жить или нет. Если это решение не в его пользу, то с этой точки зрения ребенок все равно не был еще по-настоящему живым. 80 – это новые 30? Искаженная статистика, не учитывающая детоубийство, не является единственным источником путаницы в вопросе доисторического долголетия. Как вы, наверное, догадываетесь, точно определить возраст наступления смерти человека по его ископаемому скелету, пролежавшему в земле тысячелетия, не так уж просто. По разным причинам технического характера археологи склонны занижать этот возраст. Например, археологи определяют возраст смерти по скелетам с кладбищ христианских миссий в Калифорнии. Потом оценку сравнили с реальными данными. Археологи рассчитали, что только 5% дожили до возраста 45 лет и старше. Но по документам их было в 7 раз больше – 37%. А ведь скелетам было лишь несколько сотен лет. Представьте, насколько неточны оценки, если останкам десятки тысяч лет. Два пещерных человека болтают между собой, один из них говорит: «Что-то тут неладно. У нас чистый воздух, хорошая вода, мы делаем достаточно физических упражнений, едим экологически чистую пищу и все равно не доживаем даже до 30». Комикс в The New Yorker. Один из самых надежных приемов, используемых археологами для оценки возраста смерти – эрозия зубов. Сравнивается, насколько маляры выступают из челюстной кости. Это дает приблизительную индикацию возраста. Но даже наши зубы мудрости прекращают рост вскоре после достижения 30-летнего возраста. Это значит, что после него археолог определит возраст смерти как 35+. Это не свидетельствует, что человеку было ровно 35, а что ему было 35 или больше лет. Где-то между 35 и 100. Точно никто не знает. Где-то в процессе популяризации этого метода оценки он был неверно истолкован и преподнесен публике массовой литературой журналистами. Это привело к распространению ошибочного убеждения, будто наши древние предки редко жили более 35 лет. Огромная ошибка. Множество данных, даже включая Ветхий Завет, указывает, что типичное время жизни было от 70 до более чем 90 лет. В одном исследовании ученые, изучавшие соотношение веса мозга и тела у различных приматов, пришли к оценке продолжительности жизни от 66 до 78 лет для Homo sapiens. Это совпадает с данными наблюдений за современными племенами собирателей. Среди бушменов Кунгсан, народов Хадзе и Аче, сообщества из Африки и Южной Америки, женщины, которые дожили до 45, в среднем могли прожить еще 20, 21,3 и 22,1 года, соответственно. Среди бушменов большинство из доживших до 60 с большой вероятностью жили еще 10 лет или около того, активной, подвижной, социально насыщенной жизнью. Антрополог Ричард Ли писал, что каждый десятый из бушменов, которых он встречал в Ботсване, был старше 60 лет. Как упомянуто в предыдущих главах, ясно, что в целом здоровье человека, включая долголетие, было серьезно подорвано переходом к земледелию. Типичная еда, бывшая до того чрезвычайно разнообразной и питательной, свелась к нескольким типам зерновых с редкими добавлениями мяса и молочных продуктов. Например, ачи едят мясо 78 различных видов млекопитающих, 21 вида пресмыкающихся и амфибий, более 150 видов птиц и 14 видов рыбы и, разумеется, разнообразные растения. Из-за перехода к земледелию, в дополнение к пониженной питательной ценности сельскохозяйственной диеты, начали свое победное шествие смертельные для нашего вида заболевания. Условия создавались превосходные. Города с повышенной плотностью населения, где народ задыхался в собственных нечистотах, одомашненные животные, жившие тут же с их экскрементами, вирусами и паразитами, расширившиеся сети торговых сообщений, облегчавшие передачу возбудителей инфекционных заболеваний от популяции, выработавших иммунитет к беззащитным сообществам. Когда Джеймс Ларик и его коллеги изучали пока еще относительно изолированное эквадорское племя индейцев в Ауране, их удивило отсутствие у населения повышенного артериального давления, сердечных заболеваний и рака. Не было случаев анемии или простуд, не было кишечных паразитов, не было последствий полиомиелита, пневмонии, оспы, ветряной оспы, сыпного и брюшного тифа, сифилиса, туберкулеза, малярии или гепатита Б. В этом нет ничего удивительного. Почти все эти заболевания или переносятся одомашненными животными, или являются следствием переуплотненного проживания, что облегчает их распространение. Самые опасные инфекции и паразиты, преследующие наш вид, не имели возможности распространяться до перехода человечества к сельскохозяйственному производству. Резкий рост населения в мире, сопровождавший развитие земледелия, означает не улучшение здоровья, а увеличение плодовитости. Больше людей живут и размножаются, но качество их жизни становится хуже. Даже Эджертон, постоянно твердящий ложь о скоротечности жизни древних людей, у собирателей продолжительность жизни небольшая, ожидаемая средняя продолжительность на момент рождения между 20 и 40 годами, вынужден согласиться, что в каком-то смысле собиратели умудряются быть здоровее, чем земледельцы. Земледельцы во всем мире всегда были более болезненными и слабыми, чем охотники и собиратели. Городское население Европы, пишет он, на порядок отставало по показателю долголетия от охотников-собирателей вплоть до середины 19 или даже до 20 столетия. В Европе. Что же говорить про Африку, большую часть Азии, Латинскую Америку, где люди до сих пор еще не достигли уровня долголетия, типичного для их предков? Да и вряд ли они его статистически достигнут, пусть скажут спасибо хронической бедности, глобальному потеплению и ВИЧ-инфекции. Мутировав и перейдя от домашних животных к паразитированию на человеке, болезнетворные микроорганизмы начали быстро мигрировать от одного сообщества к другому. Настоящим подарком для них стали торговые связи, опутавшие весь мир. Бубонная чума попала в Европу по шелковому пути. Оспа и корь приплыли на судах в Новый Свет. А сифилис, по-видимому, наоборот, переплыл Атлантику в противоположном направлении во время первого возвращения Колумба. Сегодня западный мир ежегодно трепещет перед нашествием птичьего гриппа, идущего с Дальнего Востока. Геморрагическая лихорадка Эбола, синдром атипичной пневмонии, плотоядные бактерии, свиной грипп и бесчисленное множество других микроорганизмов, еще только ждущих, в своей очереди, на получение научного наименования, выработали в нас автоматическую привычку постоянно мыть руки. Хотя в доисторическое время, разумеется, бывали вспышки инфекционных заболеваний, маловероятно, чтобы они распространялись достаточно широко, несмотря на значительную сексуальную раскрепощенность. Для болезнетворных микробов это было почти непреодолимым препятствием. Группы собирателей были разбросаны на далекие расстояния с минимум межплеменных контактов. Для опустошающих эпидемий не было условий вплоть до начала сельскохозяйственной революции. Заявление о том, что современная медицина и санитария спасают нас от инфекций, бушевавших в доисторическое время, нередко приходится слышать и такое. Сродни заявлениям о том, как здорово спасают в автомобильных авариях жизни современных людей ремни и подушки безопасности, при том, что для первобытных людей такие аварии неминуемо заканчивались летальным исходом. до смерти замученный стрессами. Если вы не падете жертвой инфекции, то вас доконают постоянные стрессы и жирная диета. Кортизол, гормон, который вырабатывает ваш организм во время стресса, является самым сильным из известных иммунодепрессантов. Другими словами, ничто так не ослабляет защитную систему нашего организма, как стрессы. Даже, казалось бы, такая мелочь, как недосыпание, может значительно влиять на иммунитет. Шелдон Коэн и его коллеги изучали сон 153 здоровых мужчин и женщин и через 2 недели наблюдений поместили их в карантин и подвергли заражению риновирусом, вызывающим обычную простуду. Среди спавших менее 7 часов в сутки заболеваемость была в 3 раза выше. Хотите долго жить? Больше спите и меньше ешьте. На сегодняшний день единственным явно эффективным методом увеличения продолжительности жизни млекопитающих является значительное сокращение потребляемых калорий. Патолог Рой Уолфорд кормил мышей половиной той еды, которую они готовы были съесть. И они жили в 2 раза дольше. Человеческий эквивалент – 160 лет. При этом не только удлинилась их жизнь, но они стали здоровее и умнее. Как вы наверняка догадались, им предлагали задачи лабиринты. Последующие исследования на насекомых, собаках, обезьянах и людях подтвердили преимущество такого полуголодного образа жизни. Регулярное голодание приводит к 40% снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. По данным изучения 448 человек, опубликованному в американском кардиологическом журнале, большинство болезней, включая рак, диабет и даже нейродегенеративные заболевания, можно предупредить снижением потребляемых калорий. Исследования наводят на мысль, что наши предки, евшие только то, что им удавалось найти здесь и сейчас, адаптировались, и в какой-то мере это пошло на пользу здоровью, к еде с существенными перерывами просто по причине лени, регулярно прерываемой упражнениями на свежем воздухе. Другими словами, если вы добываете охотой или собирательством ровно столько, чтобы лишь слегка заморить червячка, а остальное время проводите не очень напрягаясь, общаетесь с другими у костра, дремлете в гамаке, играете с детьми, то ваш стиль жизни можно признать оптимальным для долголетия. Цитата. «Мы здесь, на земле, чтобы коптить небо, и пусть кто-нибудь скажет, что это не так». Курт Воннегут. Помните вечный вопрос, который задают собиратели, если им предлагают шанс на вхождение в цивилизованный мир земледелия? Зачем? Зачем тяжелая работа, если вокруг столько орехов монгонго? Зачем вкалывать, высунув язык на прополке грядок, если есть много рыбы, много фруктов, много птицы? В 1902 году «Нью-Йорк Таймс» напечатала обзор, озаглавленный «Найден возбудитель лени». Некто доктор Стайлс, зоолог из Министерства сельского хозяйства, как казалось, обнаружил микроба, которого следует винить в появлении дегенератов, известных как белая беднота или голодранцы в Южных Штатах. Но на самом деле не наша лень требует научных объяснений, а наше сумасшедшее трудолюбие. Сколько бобров гибнут при постройке плотины? А у птиц бывают приступы головокружения, из-за которых они падают с небес? Сколько рыбы тонет в воде? Редкие явления, бьемся об заклад. А вот человек платит за труд хроническим стрессом, и многие считают это нормой. В японском языке есть специальное слово, означающее «смерть от чрезвычайного усердия в работе». Японская полиция сообщает в отчетах, что 2200 работников покончили с собой в 2008 году из-за ужасных условий работы. А по данным РЕНГО, профсоюзного объединения, еще в 5 раз больше умерли от сердечных приступов, вызванных стрессами. Но независимо от того, существует ли в вашем языке подходящее слово, разрушающий эффект хронического стресса не ограничен Японией. Сердечные заболевания, проблемы кровообращения, нарушения пищеварения, депрессия, сексуальная дисфункция, ожирение – за всем этим невидимой тенью маячит хронический стресс. Если развитие человека действительно проходило в гобсянской пытке постоянного страха и нервозности, если жизнь наших предков действительно была одинокой, бедной, злобной, жестокой и короткой, то почему тогда мы до сих пор не смогли приспособиться к стрессам? Кого это ты, приятель, называешь романтиком, витающим в облаках? Многие вроде бы разумные люди, кажется, изнывают от желания найти корни войн в нашем глубоком первородном прошлом, представляют довольных жизнью собирателей нищими и распространяют неверную доктрину, что 30-40 лет были возрастом глубокой старости для людей, живших в досельскохозяйственную эпоху. Но такое видение нашего прошлого, очевидно, неверно. Что происходит? Если доисторическая жизнь была постоянной борьбой и заканчивалась ранней смертью, если наш вид имеет единственный жизненный стимул – своекорыстный интерес, если война – это наша древняя биологически запрограммированная склонность, то, как утверждает Стивен Пинкер, все должно со временем только улучшаться. В свете этого панглосианского взгляда мы, возможно, живем в самом мирном времени на Земле для нашего вида. Хорошая новость, конечно, причем именно это и хочет слышать публика. Хочется верить, что все улучшается, что наш вид учится, растет, процветает. Кто же отказывается от поздравлений по поводу того, что здесь и сейчас это лучший из миров? Это похоже на фразу Бернарда Шоу. Патриотизм – это убеждение, что ваша страна лучше всех, потому что вы в ней родились. Утверждение, что наше время самое миролюбивое, столь же безосновательно, сколь и отрадно в эмоциональном плане. Журналист Луи Менан обращал внимание на консервативную исключительно политическую функцию науки, которая предоставляет объяснение, почему все так, а не иначе, причем таким образом, что объяснение не угрожает текущему положению вещей. Он задает риторический вопрос. Почему некоторые чувствуют себя несчастными или проявляют антисоциальное поведение, когда они живут в самом свободном и процветающем мире на Земле? Система не может быть виновата. Действительно, в чем проблема? Все великолепно, жизнь прекрасна и становится только лучше. Меньше войн, больше продолжительность жизни, новое и улучшенное человеческое бытие. Нарисованная рекламными агентствами с Мэдисон-авеню, наше супер-пупер новое и улучшенное настоящее обрамлено выдуманное кровавое гобсианское прошлое. Тем не менее, публике это продается как обоснованная реалистическая позиция. И только попробуй спросить, чем это все обосновано. От вас просто отмахнуться, как от романтического мечтателя, все еще льющего слезы над смертью Дженис Джоплин и выходом из моды джинсов клеш. Но якобы реалистические доводы полны прорех в виде непонятных данных, ошибочных интерпретаций, неточных расчетов. Непредвзятые данные соответствующих областей науки четко демонстрируют, что десятки тысяч лет до освоения земледелия, хотя это и не было временем непрестанного утопического блаженства, Человек по большей части обладал крепким здоровьем, отличался внутри и вне групповым миролюбием, низким уровнем хронического стресса и высоким уровнем общего довольства жизнью. Сделав такое заявление, не становимся ли мы действительными членами движения бредовых утопистов? Это ведь фантазия Руссо, что доисторическое время не было непрекращающимся кошмаром, что человеческая природа более склонна не к жестокости, эгоистичности, эксплуатации, а к миру, щедрости и кооперации, что у большинства наших древних предков было такое чувство принадлежности к своему социуму, такое нам даже и представить невозможно, что человеческая сексуальность, вероятно, развивалась и функционировала как приятный способ для установления социальных связей и сглаживания конфликтов. Разве это не глупый романтизм? Указать, что древние люди, если выживали в младенчестве, то зачастую жили не менее долго, чем самые состоятельные люди современности, хотя у них не было современных коронарных стентов, инъекций инсулина и титановых суставов. Нет, если подумать, то в неогопсианских взглядах гораздо больше блаженного идеализма, чем в наших. Мы заключаем, что наш вид имеет как минимум столь же сильную врожденную способность к щедрости и любви, как и к разрушению, к мирной кооперации, как и к военной, к открытой расслабляющей сексуальности, как и к ревностной, собственнической, убивающей чувства. Оба эти мира открыты для нас. Но около 10 000 лет назад некоторые из наших предков свернули с пути, по которому ушли вечность, и ступили в сад, где их ждали невиданные доселе тяжелый труд, болезни, конфликты. Ну и где здесь розовые очки при взгляде на общую траекторию движения человечества? И кого тут можно назвать наивным романтиком?